Глава вторая. Шествие серой дружины. Гэндальф ускакал, и уже стих в ночи стук копыт Светозара, когда Мэри прибежал обратно к Арагорну с легоньким узелком. Вещевой мешок его остался в Портгалине, и все свои нынешние пожитки он выловил или подобрал на развалинах Изенгарда. Хазуфил был оседлан, Леголас и Гимли стояли подле своего коня. «Четверо, значит, остались из нашего отряда», — сказал Арагорн. «Ну что ж, вчетвером так вчетвером. Только не одни, а вместе с Конунгом. Он сейчас выезжает. Крылатая тень его встревожила, и он хочет укрыться в горах еще до утренней зари». «Укрыться в горах, а потом?» — спросил Леголас. «А потом не знаю», — задумчиво отвечал Арагорн. «Конунг-то поедет в Эдорас. Там он через 4 дня назначил войсковой сбор. Там его, вероятно, настигнут недобрые вести, и оттуда ристанийцы поспешат к Минас Тириту. Не знаю, это я не про них, а про себя и про тех, кто пойдет за мною». «Я пойду за тобою», — воскликнул Леголас. «И я не отстану», — подхватил Гимли. «Да нет, не все так просто», — сказал Арагорн. «Глаза мне застилает мрак. Вроде бы и мне нужно в Минас Тирит, только другой, неведомой дорогой. Верно, близится урочный час». «Вы меня-то прихватите», — попросил Мэри. «Я понимаю, толку от меня пока мест не было, и все равно, не бросать же меня, как поклажу. Лежи, мол, коли не надобно. Ведь конникам ристанийским я уж и вовсе не нужен. Хотя, правда, конунг обещал, что усадит меня за трапезой рядом с собой, а я буду рассказывать ему про хобитанию». «Да, Мэри», — сказал Арагорн. «Вот тебе с ним, пожалуй, что по пути. Только не очень-то надейся на отдых и трапезу. Боюсь, не скоро воссядет Теоден на троне у себя в Медусельде. Многим надеждам суждено увянуть в эту горестную весну». Вскоре 24 всадника, Гимли сидел за Леголасом, Мэри перед Арагорном, помчались сквозь ночную темень. Едва они миновали курганы у изенских бродов, как прискакал конник из замыкающих. «Государь», — сказал он конунгу, — «за нами погоня. Я их учуял еще, когда мы подошли к реке, теперь точно нагонят, скачут вовсю». Теоден приказал остановиться. Конники развернулись и взялись за копья. Арагорн спешился, опустил Мэри наземь и, обнажив меч, стал у стремени конунга. Эомер с оруженосцем поскакали подтягивать задних. Мэри лишний раз подумал, что он как есть ненужная поклажа. Вот сейчас будет сеча, а ему что делать? Всего-то их горсточка, всех перебьют. А он, положим, как-нибудь улизнет в темноте, и что же, шататься потом по диким бескрайним ристанийским степям? Нет уж, — решил он, обнажая меч и затянув пояс. Луна заходила. Ее заслоняло огромное летучее облако, но вдруг, открывшись, она засияла вновь. И тут же они услышали топот, и со стороны переправы возникли, надвигаясь, темные фигуры всадников. Лунный свет поблескивал на жалах копий. Еще не видно было, сколько их там, но уже наверняка не меньше, чем в сыте конунга. Когда они приблизились шагов на 50, Эомер громко крикнул: «Стой! Стой! Кто разъезжает в Ристании?» Погоня вмиг застыла на месте. В тишине один из всадников спешился и медленно двинулся вперед. Он поднял руку в знак мира, ладонь белела в лунном свете. Но ристанийцы держали копья наперевес. Шагов за 10 от них он остановился. Высокая черная тень точно вырастала из земли. И прозвучал ясный голос: «В Ристании? Ты сказал, в Ристании? Мы это рады слышать. Мы издалека торопились в Ристанию». «Теперь торопиться вам некуда», — объявил Эомер. «Переехавши броды, вы на ристанийской земле, здесь властвует конунг Теоден, и лишь с его позволения можно здесь разъезжать. Кто ты такой, и почему вы торопились?» «Я Гальбарад Дунадан, северный следопыт», — — отвечал тот. «Мы ищем Арагорна, сына Араторна. Мы прослышали, будто он в Ристании». «И вы его отыскали!» — воскликнул Арагорн. Он кинул поводья Мэри, выбежал вперед, и они обнялись с пришельцем. «Ты ли это, Гальбарат? Вот уж нечаянная радость!» Мэри облегченно вздохнул. Он-то был уверен, что это недобитый Саруман исхитрился перехватить конунга с малой свитой, но, видно, если и придется сложить голову, защищая Теодена, то не сейчас, а когда-нибудь потом. Он сунул меч в ножны. «Все в порядке», — сказал Арагорн, воротившись. «Это мои родичи, они из дальнего края, где я прожил многие годы. Гальбарат скажет нам, почему они вдруг явились и сколько их тут». «Нас 30», — сказал Гальбарат. «Все наши, кого удалось окликнуть, да еще братья Элладан и Элраир. Они едут на брань вместе с нами. А мы собрались в путь сразу же, едва получили твой вызов». «Вызов?» — переспросил Арагорн. «Я взывал к вам лишь в мыслях. Думал я о вас, правда, часто и нынче даже больше обычного, но вызова послать не мог. Впрочем, это все потом. Мы в опасности, медлить нельзя. Скачем вместе, если позволит конунг». «В добрый час», — молвил обрадованный Теоден. «Если твои родичи подстать тебе, государь мой Арагорн, то 30 таких витязей — это целое войско». Поскакали дальше. Арагорн ехал с дунаданцами, и когда они обменялись новостями с севера и с юга, Элраир сказал ему: «Отец мой велел передать тебе, каждый час на счету. Если рискуешь опоздать, вспомни о стезе мертвецов». «У меня всегда был каждый час на счету», — сказал Арагорн, — «и вечно их не хватало. Но велик должен быть риск опоздать, чтобы я двинулся этим путем». «Как решишь, так и будет», — отозвался Элраир. «Ночью на дороге об этом толковать не стоит», — и Арагорн сказал Гальбараду. «Что это ты везешь, родич?» Ибо он заметил, что в руке у него не копье, а длинный шест, словно бы древко знамени. Шест был натуго обмотан темной тканью и перетянут ремнями. «Это прислала тебе дева Раздола», — отвечал Гальбарат. «Втайне из давних пор она трудилась над этим и велела тебе сказать, на счету каждый час, либо наши надежды сбудутся, либо всем надеждам конец. Я все исполнила в срок, по задуманному. Прощай же до лучших времен, эльфийский Берил». Такие были ее слова. На это Арагорн молвил: «Теперь я знаю, что ты привез. Побереги это для меня еще немного». Он обернулся к северу, взглянул на яркие крупные звезды и потом за всю ночь не сказал ни слова. Под серым предрассветным небом они, наконец, выехали из ущельного излога и добрались до Горнбурга. Надо было хоть немного передохнуть и рассудить, что их ждет. Мэри спал как сурок, его разбудили Леголас и Гимли. «Солнце стоит в небе», — сказал Леголас. «И все давно уж на ногах, кроме тебя, лежебока ты этакий. Вставай, а то и к шапошному разбору не поспеешь». 3 дня назад здесь была страшная битва», — сказал Гимли. «И я Леголасу чуть не проиграл. Но выиграл все-таки, угробил одного лишнего орка. Пойдем покажу, где это было». «Да, Мэри, а какие тут пещеры? Сходим в пещеры, давай, а? Леголас!» «Нет-нет, не надо», — сказал эльф. «Кто ж в торопях любуется чудесами? Условились ведь мы с тобой. Коли переживем лихие дни, то и отправимся туда вместе. А сейчас полдень на носу, общая трапеза и вроде бы снова в дорогу». Мэри зевнул и потянулся. Спал он всего ничего. Усталость не прошла, и тоска одолевала пуще прежнего. Пина теперь не было. Не с кем словом перемолвиться, а кругом все спешат, и каждый знает куда, один, ну, дурак дураком. «Арагорн-то хотя бы где?» — спросил он. «Он наверху, на башне», — отвечал Леголас. «Отдыхать не отдыхал, какое там, и глаз не сомкнул. Пошел наверх, ему, мол, поразмыслить надо, и Гальбарат с ним. Трудные у него, видать, мысли, мрачные сомнения, тяжкие заботы». «Темные они, вообще-то, народ эти пришельцы», — сказал Гимли. «Витязи, конечно, на подбор, могучие, статные. Пристаницы рядом с ними сущие дети. Они суровые такие. Обветренные, что твои скалы. Ну, наподобие Арагорна. И уж слова лишнего от них не услышишь». «На Арагорна они похожи, это верно», — подтвердил Леголас. «Такие же молчаливые, но если скажут слово, то учтивые, как и он. А братья-то, ну, Элладан и Элраир, эти и одеты поярче, и держатся по-другому, шутка сказать, сыновья Элронда, ниоткуда-нибудь, из Раздола». «Чего это они вдруг приехали, не знаешь?» — спросил Мэри. Он, наконец, оделся, накинул на плечи серый плащ, и они все втроем вышли к разрушенным воротам крепости. «Позвали их, вот и приехали, сам же слышал», — отозвался Гимли. «Говорят, в Раздоле послышался голос. Арагорн ждет родичей. Дунаданцы, спешите в Ристаниум». «А уж откуда и кто их позвал, это неизвестно. Гэндальф, наверное. Кто же еще?» «Нет, не Гэндальф. Это Галадриэль», — возразил Леголас. «Она же, помнишь, устами Гэндальфа возвещала прибытие серой дружины». «Да, это ты в точку попал», — согласился Гимли. «Она это... она, владычица зачарованного леса. Вот уж кто читает в сердцах и выполняет заветные желания. А мы с тобой дураки, Леголас. Что ж мы не позвали своих-то на помощь?» Леголас, стоя у ворот, обратил свои ясные глаза на север и на восток, и лицо его омрачилось.